«Понятно теперь, почему ты так заинтересовала наше ведомство», — задумчиво потер подбородок темнокожий парень. «Кажется, я знаю, чем ты сможешь помочь. Глава 16, глава 16. Лех, ты уверен, что все нормально будет? Славик, да не очкуй ты, просто зайдем, сделаем дело и уйдем. Кто нас остановит с новыми возможностями? Зря что ли в портале корячились? Да мы же теперь самые настоящие супергерои, не тушуйся, но ведь мы собираемся банк грабить, значит суперзлодеи, потому что хорошие парни так не делают, я в комиксах видел, ай, да какая разница, это все просто слова, герои, злодеи, все фигня». Молодой парень покровительственно похлопал по спине своего нерешительного товарища и увлек его вслед за собой. Парни, периодически озираясь, дошли до банка и зашли внутрь. «Всем стоять, никому не двигаться», — закричал Леха, и выстрелил в воздух из переделанного в боевой, травматического пистолета. «Это ограбление, гони деньги», — крикнул он сидящей кассирше. Девушка испугалась, но заученно действуя согласно должностной инструкции, незаметно нажала на кнопку тревоги, как только услышала первые крики и послушно стала доставать деньги из кассы. «Сейф, сейф вскрывай, сука!» Продолжал орать бритоголовый парень, брызгающий слюной на прозрачную перегородку, даже не переживающий за то, что его могут узнать в лицо. Его напарник, мелкий суетливый юноша, натянул шапку почти на глаза и, стараясь не смотреть на окружающих, бестолково крутился, во все стороны тыкая стволом пистолета. «Меня че, плохо слышно?» Парень протянул левую руку, на которой красовался коммуникатор, и она внезапно загорелась огнем, подняв окружающую температуру на несколько градусов. «Я сейчас тут все нахрен спалю», — продолжал разоряться он. Лысый приставил пальцы к пулестойкому стеклу, разделяющему зону выдачи, и вдавил их внутрь. Девушка ошеломленно увидела, как многослойная защита, стойкая к ударным повреждениям и должная выдерживать температуру до 300 градусов, плавится как мороженое под жаркими лучами летнего солнца. Парень без усилий просунул руку внутрь, провел ей по кругу и, схватив ладонью плавящийся под пальцами круглый кусок, дернул его на себя, чудом не задев брызгами расплавленного стекла, сидящую испуганную кассиршу. «Мне чё, повторить?» — угрожающе произнес он. «Бабки гони, и какого хера ты еще сейф не открыла? Извините, я не могу открыть его одна, для этого мне нужен второй ключ, он у менеджера», — указала она рукой в зал. «Славка!» — крикнул грабитель. «Найди блядского менеджера и тащи его сюда с ключом. Я не хочу плавить сейф, а то вся наличка сгорит». Испуганный любитель комиксов вздрогнул, когда произнесли его имя, но поняв, что на попятную идти поздно, подскочил к стоящему неподалеку парню, одетому в стандартную банковскую униформу с бейджиком на груди, и, наставив на него оружие, произнес: «Ты менеджер, где ключ от сейфа?» Видя, что испуганный сотрудник заторможенно реагирует, он по примеру товарища тоже поднял руку, только в отличие от него, она покрылась изморозью. «Если я тебя коснусь, то твоя кровь моментально превратится в лед и ты умрешь. Ты уверен, что хочешь отдать жизнь за чужие деньги?» Менеджер банка испуганно замотал головой и, схватившись рукой за бейджик, на негнущихся ногах неуверенно пошел в кассовую зону, подгоняемый парнем сзади. «Я сказал стоять, сука!» — крикнул вовремя высунувшийся лысый, старающийся контролировать всю обстановку, и выстрелил по направлению к двери. Попытавшийся было под шумок выбраться из банка мужчина упал на пол и прикрыл голову руками. «А ты че замер?» — перевел он ствол оружия на остановившегося сотрудника. «Я иду, иду», — пролепетал испуганный мужчина и бросился к двери, судорожно стараясь попасть по магнитному замку ключом. «Отойди», — произнес наслаждающийся властью парень, со всей еще горящей рукой, и, подойдя к двери, как в воду, погрузил в магнитный замок свою ладонь. Стена моментально поплыла от страшного жара, и бетон, превратившийся в лаву, струйками побежал по ней. Проводку коротнуло, в здании погас свет и дверь открылась. Раздался еще один выстрел, и вслед за ним испуганный голос второго грабителя: «Леха!» Он убежать попытался. «Леш!» — раз за разом повторяя его имя, паниковал парень. «Я не хотел, это случайность». Лысый выглянул и увидел, что тот же мужчина, который пытался покинуть помещение раньше, снова попробовал сделать это, воспользовавшись тем, что погас свет, но оставшийся в зале Славик увидел это и на автомате выстрелил в него. Держащийся за окровавленную грудь посетитель медленно сползал по стене и старался вздохнуть, но неудачно пробитое легкое вызвало большой пневмоторакс, из-за которого оно схлопнулось, и он начал задыхаться. «Да похрен на этого терпилу, не видишь, что он уже почти сдох, он кровью уже все залил, вон, даже на губах пузырится. Хватаем бабки и валим нафиг». Грабитель, понявший, что все уже зашло слишком далеко и терять им уже нечего, зашел вслед за менеджером в кассовую зону и выстрелил тому в ногу. «Если ты сейчас же не откроешь сейф, ты я прострелю твою тупую башку, кретин. Я доходчиво объясняю», — рыдающий менеджер, схватившийся за свою простреленную конечность, кивнул, дрожащими руками вставил второй ключ, набрал кодовую комбинацию и открыл сейф. «Славян, нам фартануло, здесь налика на несколько лямов», — крикнул обрадованный лысый, погасив огонь с левой конечности, взял в нее пистолет, правой хватая пачки денег и закидывая их в инвентарь. «Сидите тихо, и никто не пострадает», — напоследок пригрозил он испуганным людям и бросился к выходу. «Руки за голову, не двигаться», — раздался командный голос, и в помещение банка ворвалось трое полицейских. Мелкий грабитель, до этого с неверием смотревший на раненого им человека, который уже практически перестал хрипеть и теперь синел на глазах, перевел взгляд на ворвавшихся служителей закона и с криком бросился на них. Здоровый полицейский, практически под 2 метра ростом, с недоумением посмотрел на бегущие на него 1,5 метра ярости, но действуя согласно вбитым протоколам, вскинул пистолет и выстрелил в голову противнику. Принятый в последние годы закон наконец расширил полномочия полиции и разрешил им стрелять на поражение при попытках нападения на них. Пуля, которая должна была пробить сначала вскинутую в защите руку, а потом и голову незадачливого грабителя, столкнулась со странной синей кожей и рассыпалась на мелкие осколки, попав под воздействие экстремально низкой температуры. Удивление отразилось на глазах здоровяка, но сделать повторный выстрел он уже не успел. Преодолев последние 2 метра, парень врезался в полицейского и коснулся его рукой, мгновенно заморозив еще недавно здоровый и пышущий жизнью организм. Вся жидкость в теле за секунду кристаллизовалась в лед, и мужчина, покачнувшись, рухнул на пол, разбившись на 2 промороженных куска мяса. Замерзшая до ледяного состояния одежда не выдержала напряжения и разорвалась в районе талии, открыв крайне нелицеприятное зрелище. Смотрящие в шоке на смерть товарища остальные полицейские вскинули держащие в руках автоматы и разрядили всю обойму в грабителя. Странная способность сначала еще спасала своего обладателя, промораживая летящие пули в небольшой области пространства, но потом дала сбой, и рука вернулась к своему обычному состоянию. Заблокировать оставшиеся снаряды было уже нечем, и они с чавканьем вонзились в тело парня, в долю секунды изрешетив и конечность, которой он защищался, и дурную голову, с натянутой на ней до глаз шапочкой. Увидевший смерть своего товарища, лысый заревел и бросился на вооруженных людей, стреляя на ходу из переделанного пистолета. Пули бессильно врезались в бронежилет полицейского, который шагнул навстречу, прикрывая собой спешно перезаряжающегося товарища, и опали на пол. Грабитель кинул пистолет в противника, зажег вторую конечность и бросился в рукопашную. От летящего бокового удара ногой он прикрылся левой рукой, и полученная в портале способность не подвела. Конечность моментально пережгло, и ступня в берце полетела дальше, кувыркаясь в воздухе и распространяя вонь сгоревшего мяса, а полицейский с криком упал на пол. Но своей жертвой он успел выиграть немного времени, и бегущего нападавшего встретила очередная автоматная очередь. Пули, попадающие в руки, которыми он защищал свое лицо, также мгновенно плавились, не нанося урона, но сержант повел ствол оружия вниз и перечеркнул очередью открытый живот нападавшего. Неверяще глянув на свое туловище и обхватив его руками, лишившимися огненного покрова, он завалился на пол и, скорчившись, начал подвывать от боли. Не став рисковать, вооруженный автоматом боец прицелился в скрючившегося грабителя, который старался остановить толчками выливающуюся из живота кровь, и оставшимися выстрелами разнес его череп, забросав осколками от него окружающих людей. На всякий случай достал пистолет из кобуры и добавил контрольный каждому грабителю. Пинком ноги проконтролировал, что оба нападавших мертвы, глянул на лежащего на полу напарника, матерящегося и сжимающего ногу в районе голени. К счастью, место ранения было сожжено, и смерть от кровопотери ему не грозила. «Врача! Быстро вызывайте врача!» — раздался его крик, обращенный к сотрудникам банка, а сам он потянулся к рации, для вызова дежурной группы и доклада о ситуации. Время до обеда прошло очень насыщенно. Сначала тренировки по самообороне без оружия, потом игра в вышибалу, только вместо мяча сначала резиновые пули, а потом уже и самые настоящие. К концу занятия у меня оставалось только 2% энергии, и, собственно, именно поэтому тренировку мы и закончили. Ну и еще потому, что мне нужно было заниматься своими делами. Родители с братом гуляли по Москве и делали покупки, пес отсыпался дома, а Машка была на учебе, усердно вгрызаясь в гранит науки. Поэтому, в кои-то веки я был предоставлен сам себе, и можно было наконец уделить побольше времени на отдых, и заодно осмыслить происходящее. Сказать, что я был удивлен своему прогрессу, значит нагло обмануть самого себя. Пока шло занятие, я воспринимал все происходящее так, как будто, так и должно быть. Но теперь до меня начала доходить вся аномалия ситуации. Сначала за 2 часа изучить самооборону без оружия, а потом еще за 2 научиться уворачиваться от пуль, попутно считывая человеческие реакции. Если бы мне кто-то рассказал об этом раньше, то я бы просто рассмеялся ему в лицо. Просто нереалистичная скорость обучения, и я невольно задумался, а какие у нее есть границы. Могу ли я с нуля изучить вязание на спицах или макраме в такие же сроки, или обязательно нужен наставник, и если да, то можно же будет исполнить свою давнюю детскую мечту и научиться драке на мечах, не тому спортивному фехтованию, которое преподают в некоторых школах, а самому настоящему, которое может пригодиться при прохождении порталов. А может тогда и хирургом получится стать, хотя там скорее нужны знания, чем просто механическое умение и твердая рука, в этом скорость обучения вряд ли поможет. Все-таки не зря же врачи по 8 лет учатся и постоянно совершенствуются в дальнейшем, участвуя в различных симпозиумах и конференциях. Да и потом, насколько я знаю, они стараются сузить свою специализацию, концентрируясь на чем-то одном. Кто-то уходит в кардиохирурги, другие занимаются трансплантологией и дальше по списку. В общем, направлений много. По крайней мере было, потому что чем больше будет расширяться технология порталов, тем меньше будет требоваться врачебных услуг населению. Но вернувшись обратно к своим мыслям, я задумался, что мне еще может пригодиться в повседневной жизни. Хотя, конечно, странно думать об обычной человеческой деятельности тому, кто регулярно в порталах убивает монстров, а между делом проходит тренировки суперагентов. По-хорошему, мне нужно изучать тактические приемы и действия при столкновении с вооруженными противниками, но эти занятия будут проходить под эгидой подполковника, и я уже убедился в их эффективности. То, на что у других уходит месяцы активных занятий, у меня получалось гораздо быстрее. Я же прекрасно осознавал то, что уже выхожу за рамки подготовленного человека, причем выбравшего войну своей профессией. А если внести в это уравнение неизвестную переменную в качестве моих навыков, то все становится еще интересней. Подумал над тем, чтобы заняться проектированием навыков, так как у меня было 2 свободных слота способностей в термокинезе, и я мог заняться придумыванием очередной новинки, вот только в этом не было необходимости. Текущих сил с запасом хватало, а чтобы изучить что-то убойное, наподобие придуманного мною лазера, нужен был еще и гидрокинез, для уменьшения затрат при генерации необходимых элементов. Так что это тоже отложил на потом, и решил проверить возможность кинжала по настройке сложности открываемых порталов. Вернувшись домой, потрепав пса за ухом и привычно пройдясь по квартире, я не обнаружил подслушивающих устройств, достал квантовый эффектор из инвентаря и углубился в тонкую настройку. Поставил уровень локации в 1 и выбрал минимальную сложность. Портал в локацию 1 уровня. Солнечная поляна. Звучит довольно привлекательно. И если это то, о чем я думаю, то можно в такие места ходить на шашлыки. «Тимоша, идешь со мной гулять?» Позвал я пса, встрепенувшегося при открытии портала. Делаю шаг и оказываюсь в очень уютном месте. Невысокая травка, будто подстриженная газонокосилка и большое открытое пространство, диаметром приблизительно в 100 метров. А в разных местах этого благолепия прыгают пушистые кролики, а в центре виднеется целая небольшая стайка, окружающая животное больших размеров. Видимо, это и есть босс локации, со своеобразной охраной. Сложно, конечно, представить, как эти травоядные могли бы мне угрожать. «Держись рядом, нельзя», — скомандовал я псу, уже готовящемуся начать охоту на кроликов. Он посмотрел на меня огорченным взглядом и, задрав лапу, пометил территорию, хоть так решив показать, кто тут главный. Я подошел к прыгающему меховому комочку, взял его за шкирку и поднял на высоту собственных глаз. Зубастик повис в руке и притворился мертвым, да так успешно, что мне даже жалко стало на них охотиться. Я отпустил его на волю и, довольное свободой животное, не став дожидаться, когда я передумаю, быстро упрыгало, косясь глазом на не сводящую с него взгляда собаку. Ну что же, это отличный вариант проверить возможность прохождения локации без убийств. Я, с идущим рядом Тимошей, направился к центру, где находился кроличий главарь, и остановился посередине. К сожалению, выхода не было видно, вокруг простиралась обычная травянистая полянка, и, наверное, для того, чтобы портал открылся, мне было нужно убить всех монстров. «Да стой ты!» – осадил я собаку, уже припавшего к земле и приготовившегося атаковать противника. У него даже шерсть начала топорщиться, похоже, что пес готовился ударить молнией по мохнатой стае, собираясь уничтожить ее одним ударом. «Мы тут с мирными целями, поэтому оставь бедных ушастых в покое». Задумавшись над поиском решения проблемы, я открыл коммуникатор и включил анализатор окружающей среды, изменив параметры поиска с электроники на любые аномалии. И бинго! Под слоем дерна, точно в центре, на глубине в несколько сантиметров, обнаружился постамент, иногда возникающий после победы над боссом, на котором появлялись награды. Кинжалом срезал слой травы и обнажил ее каменную поверхность. Подумал еще немного и приложил к ней руку. Будто среагировав на прикосновение, колонна поползла вверх и, когда достигла заданной высоты, остановилась. К сожалению, награды не появилось, но зато открылся портал, и я увидел знакомую надпись. Локация завершена. Получено 40 единиц опыта за прохождение локации. Пропустил пса вперед, недовольного тем, что ему не дали поохотиться, и шагнул на выход сам, снова оказавшись в квартире. Мда, опыта, конечно, дали совсем немного. Я бы даже сказал, катастрофически мало. Ни дополнительных характеристик, ни очков навыка. Если бы я знал об этом заранее, перед первой встречей с президентом, то мог бы сымитировать открытие слабой локации и, как итог, стал бы никому не интересен. Но теперь, конечно, поздно об этом уже говорить. Да и в любом случае, от меня бы никто не отстал. Считай, гарантированная возможность прохождения портала абсолютно любым человеком, даже парализованным инвалидом, все равно сделала бы меня очень ценным активом. Вот только вряд ли меня бы так хотели защищать и платили такие деньги. Скорее, я был бы просто полезным инструментом, на которого бы не стали тратить такие силы. И уж тем более, не обучали таким полезным навыкам. В итоге, думаю, что все сложилось к лучшему. Да и поздно переживать. Так, а что с процентом заряда? Как скоро можно открыть еще один портал? Проговорил я вслух, вернувшись к своим исследованиям. Квантовый эффектор. Процент зарядки 20-100. А вот это уже проблема. Видимо, слишком быстрое прохождение даже не дало ему как следует зарядиться, и я еще не отслеживал, сколько на это требуется времени. С другой стороны, как раз этим можно и заняться, поэтому я включил таймер и отметил, сколько было процентов на момент его начала, попутно решив прошерстить новостные каналы. Более 2 миллионов человек озабочены возможностью потерять работу. Медицинские работники бьют тревогу и требуют гарантий сохранения рабочих мест. Зверское убийство в центре Москвы при ограблении банка. Возвращение бандитских 90-х или просто новая мода на ограбление банков. Шокирующее возвращение известного американского телеведущего после его исчезновения в портале в прямом эфире. Меня заинтересовал последний заголовок, и я, открыв его, углубился в изучение. Первым делом, конечно, запустил прилагаемый короткий видеоролик, оставив текстовую часть на потом. Прямая трансляция канала, продолжающаяся после исчезновения Лью Колсона, не завершилась и, на удивление, продолжала держать американцев в ожидании. Счетчик зрителей в углу видеосюжета только увеличивался. Граждане страны подключались к эфиру и ожидали чуда. Громкое заявление не оставило равнодушным практически ни одного человека в США и раскололо их на 2 лагеря. Демократы по своему обыкновению надавили на руководство телекомпании с требованиями о прекращении и запрете, как несоответствующие повестке, тогда как республиканцы, наоборот, вскинулись на защиту. Словесные баталии в интернете росли и множились, заполонив все форумы и даже выплеснулись на улицы. Но в отличие от интернета, здесь маскулинные парни имели физическое преимущество над изнеженными и потерявшими гендерную ориентацию особями человеческого пола, частенько квалифицирующими себя кем угодно, но только не мужчинами и женщинами. И в таких ситуациях они оказывались битыми. Впрочем, некоторые даже находили в этом своеобразное удовольствие, В основном, конечно, приверженцы нетрадиционных для нашей страны ценностей. Обсуждение всех этих новостей, проводящееся в этой же студии приглашенными ведущими, было прервано вновь открывшимся порталом и вывалившимся из него Колсоном в окровавленной одежде, с еще дымящимся дулом пистолета. Быстро сориентировавшийся журналист улыбнулся в камеру, убрал оружие в кобуру и вернулся на свое место. «Дамы и господа, вы все видели сами, гребаные технологии русских работают, и я действительно был в очень странном месте. Да черт побери, посмотрите на мою одежду. Мне пришлось сражаться за свою жизнь с какими-то мартышками. И если это сейчас звучит забавно и даже смешно, то поверьте, когда в вас швыряется кокосами целая стая этих созданий, то становится совсем не до улыбок. Меня спасло только то, что я регулярно занимался в тире и моя меткость оказалась выше, чем у этих тварей, да и служба в армии научила использовать окружающую местность в качестве укрытий. Лью, но откуда тогда кровь на вашей одежде, и почему она разорвана?» – спросил сидящий рядом ведущий. «Эти мелкие твари бросились в рукопашную после того, как у них закончились снаряды». Он достал пистолет и продемонстрировал окровавленную рукоятку. «Мне пришлось разбивать им головы этим самым пистолетом. Хорошо, что наша оружейная промышленность делает качественные и надежные вещи. Если бы не эти 2 килограмма стали, являющиеся вершиной оружейной мысли американской военной промышленности, то я бы остался в этих чертовых джунглях». Просмотры на видео продолжали расти, на фоне раздался шум, перерастающий в крики, и в студию вломились сотрудники полиции, сразу же направившиеся к телеведущему. «Лью Колсон, вы задержаны за нарушение Кодекса Соединенных Штатов Америки, раздел 18, статья 2030-84. Вы имеете право хранить молчание. Все, что вы скажете, может быть и будет использовано против вас в суде. Вы имеете право на присутствие адвоката во время допроса. Если вы не можете оплатить услуги адвоката, он будет предоставлен вам государством. Ваши права вам понятны?» Мятежный сговор, сразу сориентировался обвиняемый в предъявленной статье и обратился к зрителям. «Уважаемые граждане, вы видите пример того, как нашу великую страну пытаются разрушить изнутри. Свобода слова больше ничего не значит, и меня пытаются заткнуть, напугав судебным преследованием. Но вы знаете правду, вас не обмануть и не заткнуть. Порталы и суперсилы – это не ложь, и теперь все только в ваших руках. Сделайте Америку снова великой». Последние слова он говорил уже в тот момент, когда его заковывали в наручники и выводили прочь. Телезрители в прямом эфире наблюдали, как фигура полицейского становится все больше, закрывая собой обзор. Он подошел, перекрыл весь вид своим телом и отключил камеру, прервав вещание. «Весело у них там», — хмыкнул я себе под нос. «Опять придумывают сами себе проблемы, а потом героически их решают. Казалось бы, что вообще не так-то? Есть дипломаты, есть различные интересы у государства, просто договаривайтесь, в чем-то уступите, где-то надавите, и будет всем счастье. Тем более, насколько я понял из других новостей, Россия открыла экспорт довольно крупных партий в дружественные страны, и только спеси нежелания договариваться тормозят процесс с легальной продажи устройств коллективному Западу. В принципе, как и всегда, интересы определенного узкого круга людей затрагивают жизни всех остальных и влияют на мировую политику. А контроль над огромным количеством средств массовой информации для англоязычной аудитории делает борьбу в этом вопросе довольно проблематичной, потому что люди просто не знают правду и по инерции верят тому, что говорят в телевизоре и интернете. Правда, в последнее время я с удивлением отметил, что повестка начала потихоньку меняться, и стали слышны голоса разумных людей, раньше тонущих в волне негативных комментариев. Неужели что-то начало происходить, или просто разумные люди наконец проснулись и объединились? Немного отвлекшись от рассуждений, бросил взгляд на процент заряда квантового эффектора и с удивлением отметил, что он составляет уже 93%. За 40 минут он практически полностью зарядился, а это значит, что можно продолжить эксперименты. Опасно, конечно, направляться в портал с таким низким уровнем энергии, но она успела немного подзарядиться, и сейчас коммуникатор показывал 7%. В принципе, этого хватит на 35 выстрелов картечью, так что должно хватить. Вновь выбираю первый уровень, но теперь выкручиваю ползунок на максимальный уровень сложности. Надеюсь, там не будет ничего такого экстремального, с чем бы я не смог справиться на своем 9 уровне с задранными до очень высокого уровня характеристиками. Портал в локацию 1 уровня. Солнечная поляна. Снова то же место с кроликами. Я перепроверил, действительно ли выставил уровень сложности и увидев, что все в порядке, недоуменно пожал плечами и снова пропустив пса вперед, шагнул вслед за ним. Глава 17. Оказавшись на локации, я услышал тихое и напряженное рычание пса. Возле его ног лежал задушенный белый кролик со следами зубов на загривке. Вот только он слегка отличался от своих собратьев с прошлой локации. Свалявшийся мех на шкуре, завидная мускулатура, но главное, скелетированные лапы с внушительными когтями. Так-то и обычные кролики могут довольно сильно поранить, особенно своими задними лапами, если уж зададутся такой целью, что уж говорить об этих тварях. С такими когтями можно спокойно охотиться на других животных, и если бы у них еще были клыки, то я бы точно подумал, что кролики плотоядные. Но нет, обычные резцы, как и у домашних животных. Над травой мелькнуло белое смазанное пятно, и в него тут же ударила молния, сорвавшаяся с загривка пса. Это еще что за фигня? Задал я риторический вопрос в воздух, слегка удивившись снаряду из летающего пушистого комка меха. Пес гавкнул и припал к земле, настороженно следя за окружением и распрямив свой хвост. Очень нетипичное поведение, говорящее о его тревоге. Все еще не воспринимая первоуровневых пушистиков в качестве угрозы, я подошел к обугленному шерстяному комку, который остался отпрыгнувшего в самоубийственную атаку кролика, и осмотрел его. Молния прожгла в тушке сквозную дырку, причем через нее было видно землю, на которой он лежал, но не убила его сразу. На моих глазах конвульсивно дергающееся тело затихло и замерло, окончательно упокоившись. Вонь от сгоревшей шерсти заставила меня поморщиться, но надо было разобраться и осмотреть труп. Какие-то они слишком быстрые и прыгучие для первого уровня. Если бы я встретился с такими монстрами в самом начале, то боюсь, что это стало бы моим концом. Сработавшая автоматическая защита сформировала выгнутую каменную пластинку напротив моего правого глаза, в которую воткнулся небольшой костяной шип, и я испуганно отпрянул назад, запоздало испугавшись. Какие-то неправильные кролики и уж тем более неправильные снаряды. Не должны травоядные животные стреляться костяными шипами. Бросил взгляд на уровень энергии и ошеломленно замер. Этот безобидный с виду шип летел со скоростью автоматной пули и сожрал целый процент запаса, оставив мне жалкие 6. Пес снова гавкнул и, видимо, перезарядив свою способность, прыгнул вперед, снова разразившись ветвистой молнией, безошибочно нашедшей свою цель в траве. Я огляделся по сторонам, и легкий холодок пробежал по спине. В два раза большее пространство, чем на предыдущей локации, было все усеяно белыми комочками шерсти. На глаз их было не меньше пары сотен, а учитывая, что они могут стрелять костяными шипами, снимающими за попадание по 1%, то становилось слегка не по себе. Максимальный уровень сложности превратил безобидную локацию в смертельный аттракцион, и теперь нужно было думать, что делать дальше. Легкая прогулка тут явно не получится. Пробраться к центру уровня и выйти без драки точно уже не получится, потому что кролики агрессивные и нападают, как только оказываешься от них в определенном радиусе. Хорошо хоть, что они сами не особо часто перемещаются по поляне, предпочитая сидеть на одном месте и есть траву. Я вернулся к первому убитому животному со следами клыков на шее и, подняв его за уши, начал осматривать. Надо выяснить, откуда они стреляют своими костяными шипами. Сначала внимательнее осмотрел снаряд, который остановила защита. Очень легкий, практически невесомый, но тем не менее с очень большой убойной силой. С какой же скоростью надо запустить его, чтобы он был такой разрушительный? Поднял труп кролика за ушли, подергал за когти на лапах, но они даже не шелохнулись, покрутил тушку со всех сторон, но не заметил никаких выступающих частей тела. Я даже заподозрил, что они могут стрелять ими из паховой области, но, к счастью, обошлось. Инструмент размножения у них оказался стандартным, а то было бы очень странно, если бы они могли им убивать. И только когда я догадался заглянуть ему в пасть, заметил у него в горле, в районе твердого неба, странную конструкцию из хрящей и заряженный в нее костяной шип. Достал кинжал и, немного изгвоздавшись в крови, распотрошил голову, чтобы подробнее изучить ее. Потянул ее на себя, услышал щелчок и только на инстинктах успел убрать голову в бок. Шип вместо того, чтобы воткнуться мне в щеку или врезаться в защиту, слегка оцарапал кожу и унесся вдаль. Я осмотрел всю конструкцию более внимательно и удивился. Принцип действия у этой штуковины был как у клешней рака богомола. Сгибающаяся и разгибающаяся мышца, седло, защелка и сухожилие. Принцип очень похожий на стрельбу из арбалета, только на биологической основе. По своему желанию кролик открывал пасть и выстреливал снарядом, прошивая насквозь незадачливого охотника, решившего напасть на такую беззащитную с виду добычу. К счастью, я не заметил у них никаких дополнительных снарядов, а значит, что у каждого кролика был всего один шанс, после которого он становился не сильно опаснее обычного, правда, все еще обладая внушительными когтями и мощным телом. Теперь оставалось только выяснить расстояние, с которого они атакуют, и можно было начинать охоту. Достал из инвентаря купленные ранее метательные ножи и примерил в руке. 250 граммов хирургической стали и длина в 28 сантиметров. Не лучший выбор для новичка, особенно для использования в боевых условиях, но особых вариантов все равно нет. Энергию тратить нельзя, нужно оставить на защиту и схватку с боссом, а из дальнобойного у меня только 3 плохо заточенных куска стали. Я вспомнил дообеденные уроки, и, взяв нож за лезвие, медленно направился к кролику, надеясь, что у меня получится быстро освоить оружие. «Тимоша, сидеть!» — скомандовал псу, который уже настроился на атаку. Возможно, конечно, что он бы и сам со всеми тут справился, тем более как-то же он задавил первое животное и потом прожарил молнией еще 2, но человек звучит гордо, и уступить собаке в вопросе охоты на ценное диетическое мясо, значит себя не уважать. Кто из нас двоих в конце концов вершина пищевой цепочки? На расстоянии примерно в 5 метров, кролик напрягся, замер и, развернувшись в мою сторону, раскрыл пасть. Уже зная, чего от него ожидать, принял левее и спокойно пропустил летящий костяной шип мимо. Обезопасив себя от дальней атаки, метнул в него нож, попав точно в лоб. Правда, прилетело ему рукояткой, а не лезвием, поэтому пришлось метнуть следом еще оставшиеся 2. Второй нож попал ребром и только третий пронзил тушку насквозь в районе крупа и пригвоздил к земле. Кролик-мутант истошно заверещал, привлекая внимание находящихся неподалеку монстров, и они, подняв головы вверх, зашипели, и, прыгая по полянке, рванули ко мне. «Тимоша, бежим!» — крикнул я псу, пробегая мимо, но он наслушался, встрепенулся и угостил ударом молнии первое животное, а затем с места рванул навстречу остальным. Резкий скачок влево, затем вперед, и его клыки смыкаются на тушке второго ушастого. Мотнув головой, он сломал ему шею и, отпустив, снова резко отпрыгнул с траектории выстрела третьего кролика. Но тут уже ему помог я, бросившийся на помощь, как только пес побежал в атаку. Мощный пинок, нанесенный на всей скорости, сразу сломал кролику шею и отправил тушку в продолжительный полет, после окончания которого я наконец получил опыт. Причем и за первого, пронзенного ножом, и наконец истекшего кровью, и сразу за второго. Убит кролик-мутант 1 уровня. Получено 3 единицы опыта. Убит кролик-мутант 1 уровня. Получено 3 единицы опыта. Что? Вслух вскрикнул я. 3 единички? За этих тварей? Да вы что, издеваетесь? Я вогнал себя в такую сложную ситуацию и получил такие крохи опыта. Правда, винить в этом было некого, так что злился я сам на себя. Мне нужно было как-то уничтожить еще практически 200 монстров и практически ничего за это не получить. А ведь еще оставался босс с неизвестными возможностями и охраной из десятка таких же пушистых тварей. Идти без энергии в локацию – это была очень плохая идея, произнес я для самого себя. Вернулся к первому убитому кролику, забрал ножи и осмотрелся. Неподалеку находился монстр-одиночка, и именно его я планировал убить следующим. Но сначала, надо потренировать меткость. Причем по-хорошему это надо было делать до того, как я напал на этого. Собрал все тушки, разложил их на земле, отошел назад и под внимательным взглядом пса, смотрящим на то, какую игру я затеял, начал метать ножи. Первые попытки проходили откровенно неудачно. Нет, я, конечно, попадал в мертвые тела кроликов, все-таки высокая ловкость дает хорошую меткость. Проблема была в том, что магазинные ножи были практически не сбалансированы, не заточены, и я все не мог разобраться с тем, как же мне их правильно кидать. Но хорошая обучаемость делала свою работу, и уже через несколько минут каждый брошенный нож начал с чавканьем вонзаться в лежащие тела, пронзая их насквозь. Закончив тренировку, я взял в обе руки по лезвию, подошел на расстояние в 6 метров, за пределами которого животное не реагировало на меня, и, максимально ускорившись, бросил сначала один, а затем и второй метательный снаряд. Кролик только придушенно пискнул, но две полоски стали пронзивших его тело, надежно и с гарантией уложили его на повал. Убит кролик-мутант 1 уровня. Получено 3 единицы опыта. Вообще, конечно, в такой ситуации пригодился бы еще один арбалет. Надо будет позднее наведаться к тому же продавцу-энтузиасту, сделавшему практически невозможное, и узнать, что он сможет сотворить, если его не сильно ограничивать в бюджете. Огнестрельное оружие, конечно, тоже нужно будет рано или поздно заполучить в мои руки, но бывают ситуации, когда бесшумность важнее. Уже ведь не первый раз сталкиваюсь с тем, что в конкретной ситуации мне бы очень помогло что-нибудь такое, из чего противника можно убить издалека, но все никак снова не куплю его. Хорошо хоть, что ножи успел заказать и забрать в пункте выдачи товаров. В этом плане, конечно, столица в лучшую сторону отличается от провинции. Заказал и получил все, что захотел, причем иногда даже в этот же день. Еще быстрее было бы только, если самому ехать покупать в охотничий магазин. Дальше все пошло значительно быстрее. Я выбирал цель, желательно находящуюся одну, бросал в нее нож и получал немного опыта. Даже тройка кроликов уже не была особой проблемой, потому что я навострился замечать момент их атаки и спокойно уходил в сторону, пропуская мимо себя летящие костяные шипы. Изредка мне помогал нетерпеливо виляющий своим хвостом бубликом пес, научившийся еще в полете сбивать прыгающих за мной животных, от которых я все же иногда убегал, не успевая убить сразу всех. Так, сработавшись, мы и пошли по кругу локаций, решив сначала зачистить всех монстров с краю полянки, потому что у меня было плохое предположение, что босс своим криком может созвать всех живых кроликов. По крайней мере, если уж крик обычного монстра заставил их атаковать меня, то полномочия их предводителя скорее всего гораздо выше. Количество очков опыта – 565 из 1083. Судя по количеству полученного мною опыта, я переработал на ценный мех и диетическое мясо уже 53 существа, заметно уменьшив их количество на полянке, и мы с собакой пошли на второй круг, захватывая тех, кто был уже ближе к центру. Очень сложная работа. Я уже весь изгвоздался в крови, а оставалось еще больше половины кроликов. Даже Тимоша выдохся и уже посматривал на меня с намеком, что он наигрался и можно было бы идти домой и лежать на диване. С пониманием глянув на пса, потрепал его по голове, достал из инвентаря миску и наполнил ее водой. Жадно все выхлебавший пес просящими глазами посмотрел на меня, ударил по ней лапой с требованием добавить еще и после долива, выпил вторую порцию. «Ну что, малыш, передохнул, идем охотиться дальше?» Кровавая мясорубка продолжалась, и я уже обеспокоенно посматривал на время. Даже если тратить по минуте на кролика, то на все это уйдет не меньше 4 часов. Я то думал, что быстро зайду и выйду, дел то на всего на 20 минут, по аналогии с первым порталом, а оказалось, что нас ожидает долгая и нудная работа. Подобраться на определенное расстояние к животному, бросить нож, за ним следом на всякий случай еще один, чтобы гарантированно добить, затем подойти, выдернуть их, обтереть о траву и шкуру и отправиться дальше. На всякий случай позвонил брату, узнал, что они все еще гуляют по торговым центрам, где скупают сувениры, и предупредил его, что на свидании с новой девушкой, чтобы они меня не искали. Он сразу возбудился, слишком громко переспросил меня про Машу, а потом этот разговор услышала мама и понеслось. «Сынок», — раздался ее вкрадчивый голос, — «ты ничего не хочешь мне рассказать?» «Дима, бросаю трубку, мне пора, все расскажу потом», — сбросил звонок и судорожно вздохнул. «Чуть не попался, обратился я уже к псу. Он понимающе на меня посмотрел, потер лапой нос и чихнул, подтверждая мои слова. Не хотелось рассказывать им, как я оказался в портале и почему пошел без них и как оказался в такой дурацкой ситуации. Причем я же знал, что у меня нет энергии, но нет, посчитал себя самым умным, еще и собаку с собой потащил. Ладно, рыжик, давай вставай, нас ждут подвиги. Собрал ножи с тела последнего убитого животного и двинулся дальше. Через 30 минут остался только босс с локацией с десятком послушно прыгающих вокруг него кроликов. Я посмотрел на уровень энергии, на здорового, с полметра ростом монстра, окруженного мелкими комками меха, и не став жалеть энергию, четырьмя выстрелами картечью поставил жирную точку в этой истории, разметав по полянке мелкие окровавленные клочки. Убит босс с локацией, большой кролик-мутант 2 уровня. Получено 40 единиц опыта, 150 единиц опыта за прохождение локации, 10 очков бонусных характеристик, 2 очка навыка. Получен 10 уровень. Количество очков опыта 98 из 1272. Так, получается, за локацию вышло 190 единиц, и за всех убитых монстров еще 426. Как раз хватило на уровень и даже немного перевалило за него. А вот награда откровенно порадовала. Получается, что на максимальном уровне сложности она удвоилась, и сейчас у меня было целых 12 свободных очков характеристик, 10 за локацию, 2 за новый уровень и 3 очка навыка, которые я также планировал закинуть в термокинез, доведя его уже до 9. Потом еще один поход в портал средней сложности за бонусами и наконец прокачаю термокинез до 10 уровня, на котором можно будет спокойно переделать первые, не особо удачные навыки и создать другие. Посмотрел на свои характеристики. Сила – 13, ловкость – 20, телосложение – 11, интеллект – 20, мудрость – 13, свободные очки характеристик – 12, навыки, инвентарь – 3 уровень, термокинез – 6 уровень, гидрокинез – 1 уровень, аэрокинез – 1 уровень, пангеокинез – 1 уровень, биокинез – 1 уровень, 3 свободных очка навыка. Подумал, что стоит по первоначальному плану все-таки сначала развить отстающие характеристики до 15, потратив на это 8 очков, а оставшиеся 4 вложить в ловкость. Как показала практика, для выживания это одна из самых важных характеристик, на которой нельзя экономить. Отправил вперед, в открывшийся портал пса, затем шагнул сам, наконец вернувшись домой. «Ну что, грязнуля, пошли мыться», — сказал я псу и, подхватив его на руки, потащил в ванную. Правда, он уже слегка успел заляпать кровью полы в комнате, когда рванул к своей миске в поисках еды, но оттереть их – дело пары минут. «Лучше нам хорошенько тебя помыть, чтобы родители не задавали вопросов о том, где это их любимый пес успел так ухайдокаться», – продолжил я с ним разговаривать. Собака стоически вытерпела процедуру мойки и с чувством оскорбленной невинности после процедур отправилась отряхиваться по всей квартире, мстя таким образом за помывку. «Алло, Александр, добрый вечер. Я тут подумал, и хочу также предложить портал, который смогу активировать завтра. Передадите начальству», — позвонил я Томилину и озвучил давно принятое решение. «Да, конечно, я думаю, что ответ будет положительным. Давайте я, наверное, вам перезвоню, как только узнаю». «Хорошо, буду ждать звонка». Я все-таки решил подстелить соломку заранее и по максимуму заработать денег. Часть перевести в различные виды валюты, в том числе и крипту, закрыть все долги родителей, ипотеку брата и параллельно вложиться в недвижимость. Жить в служебной квартире, конечно, неплохо, тем более в центре Москвы, но если есть возможность, то лучше обрести самостоятельность. Тем более, как я вижу, государство разваливаться не стремится. Люди как ходили на работу, так и продолжают. Немного, конечно, вырос уровень преступности, судя по новостным заголовкам, но так как силовиков обязали тоже усиливаться в портале, то все осталось примерно на таком же уровне, как и раньше. Граждане стали сильнее и приобрели способности, но и полиция не сильно от них отстала, а местами так и вообще перегнала. Люди вообще очень инертные существа, и не любит выходить из зоны комфорта. Ну подумаешь, что гипотетически Василий научился зажигать огонь в руках. Так он и раньше, в теории мог это делать, правда с помощью зажигалки. Безусловно, общество еще ждут свои потрясения, как минимум связанные с тем, что вырастет уровень физических сил у населения, да продолжительность жизни станет максимальной, а у некоторых так и вовсе бесконечной. Это я про навык регенерации, который в теории должен останавливать старение и поддерживать организм в идеальном состоянии. А сколько таких навыков получит человечество в общем? Тот же инвентарь есть абсолютно у всех, и еще не стоит забывать о планах таинственного создателя коммуникаторов. Что-то незаметно, чтобы цивилизация рухнула в пучину постапокалипсиса, хотя прошло уже больше 2 недель с начала появления этих возможностей у первых тестеров. И действительно, с 4 января, с момента начала распространения коммуникаторов первой партии по планете, прошло уже 13 дней, тысячи людей получили суперсилы, но даже в Америке количество тех, кто нацепил смешные латексные костюмы и вышел на улицы причинять добро и справедливость, можно было пересчитать по пальцам. В основном люди просто сходили в первый портал, излечились и больше ничего не делали. Единицы начинали развиваться, Причем в основном те, кто получил хорошую боевую способность и просто горел тем, чтобы ее применить, но у многих были относительно безвредные навыки. Так, я видел в ролике на видеопортале девушку с просто удивительной способностью, с помощью которой спокойно могла дышать под водой. Она сходила на исследование в клинику и на МРТ выявили, что у нее появился новый небольшой орган в гортани, который при попытке дыхания фильтровал любую попадающую воду, причем неважно какая она была, соленая или пресная, перестроившийся организм просто извлекал из нее кислород и не позволял ей проникать дальше. Причем, когда она просто утоляла жажду, находясь на суше, то он пропускал ее дальше, никак не взаимодействуя с ней. То есть моя теория о том, что коммуникаторы могут коренным образом влиять на человеческий организм, в том числе для его перестройки, была абсолютно верна. И что нас ждет дальше? Изменение генома человечества? Если да, то для чего? Для исследования глубин океана, покорения космических просторов. Я позволил себе немного помечтать о том, как буду ходить по поверхности Марса без скафандра, и со вздохом отложил эту идею. Она, конечно, вполне реализуема, но пришлось бы либо коренным образом изменять саму физиологию человека, либо делать технологические приспособления для преобразования. Марсианская атмосфера на 95% состоит из углекислого газа, а человек не растение, чтобы получить из него энергию. Мои размышления прервал звонок подполковника. «Максим, получен зеленый свет на твою идею. Завтра в 14 за тобой заедут, поэтому тренировки не будет. Копи силы и отдыхай, потому что теперь ты пойдешь не как пассажир, а как участник в составе штурмовиков и при желании сможешь поучаствовать в веселье». «Хорошо, я понял, спасибо», — поблагодарил я подполковника. Предаваться дальше безделью тоже не получилось, так как у Маши закончились занятия, и она наконец вышла на связь. Я периодически переписывался с ней сообщениями, и сейчас у нее появилось немного времени между учебой и работой. На мое предложение поужинать, она ответила согласием, и я вызвал такси к ее университету, решив провести тихий и спокойный вечер. Аня, сопровождаемая своей верной четверкой, шла по грязному переходу за здоровенным бугаем откровенно бандитского вида, самым большим желанием которого было отвести девушку к своему боссу. «Так это ты у них главный?» – задала она вопрос сидящему в старом кресле мужчине с сигаретой. «Ты еще кто такая?» – лениво цедя слова сквозь зубы, спросил он ее. «Кого ты вообще ко мне привел?» – обратился он уже к своему подручному. Анна, не отвечая, подошла ближе к невольно напрягшемуся боссу мелких уголовников и активировала навык. «Ну рассказывай, чем вы тут занимаетесь и чем можете быть мне полезны?» Глава 18. Глава 18. Ван, ты уверен, что справишься? Екатерина, сколько раз тебе повторять, что меня зовут Мгван? Я же не зову тебя Рина или Ина, или еще как-нибудь. Да как хочешь, так и называй. Легкомысленно ответила чернокожему юноше, сидящая рядом с ним в машине девушка. Но Мгван слишком сложно выговаривать для русского человека. Вернее, не то, чтобы сложно, просто очень непривычно. И вообще, ладно тебе капризничать, что ты как маленький. Ты лучше скажи, точно будешь в порядке? Вполне. В форме льва я выдерживаю попадание из стационарного пулемета. Похвастался своими возможностями сын вождя. В тот раз, когда на поле боя открылись порталы, я сражался с бандитами и выдержал попадание сразу из трех, не говоря уже об обычном стрелковом оружии. Правда, в конце оторвало лапу, но я сходил в портал и вернулся как новенький. Тем более, все будет зависеть от тебя. Чем больше оружия ты выведешь из строя, тем проще мне будет в дальнейшем. А если ничего не получится, то, что тогда? Тогда мы скорее всего умрем. Мама, папа, ведите себя хорошо, в неприятности не влезайте. И присматривайте за Димкой с Тимошей. Я обнял родственников, погладил собаку и пошел на выход из аэропорта. Родители не стали надолго задерживаться, убедились, что у меня все хорошо и отправились обратно, закупившись десятками сувениров для всех знакомых. Они с пониманием отнеслись к тому, что мне нельзя уезжать из-за новой подработки. Единственное, что мама слегка расстроилась тому, что я не стал их знакомить с новой девушкой, но тут я был тверд в своем решении. Это произойдет не раньше, чем я сам этого захочу. Сев за руль арендованного внедорожника, на этот раз ради разнообразия другой марки, за час добрался до торгового центра и вошел внутрь, сразу направившись к знакомому магазину охотничьих товаров. Поймал знакомого продавца и сходу огорошил его заказом. «Привет, я тут недавно арбалет покупал, правда пришлось его оставить в качестве подарка, но он мне очень понравился, и я хотел бы повторить заказ. Однако, если получится его улучшить, то я не буду против. Хм, и на какую сумму мы можем рассчитывать? Все зависит от того, что вы можете мне предложить. Цена особо не критична, но тогда это должно быть действительно впечатляющее оружие». Глаза продавца загорелись, и он, немного подумав, осторожно выдал: «Знаете, наверное, я смогу вам помочь. Есть у нас тут не очень ходовые материалы, но если подумать, то можно сделать кое-что интересное». Он ушел в подсобку, судя по звуку, начал там шуршать и переворачивать коробки, а потом вышел и вывалил на прилавок груду разного вида запчастей. Основа любого дальнобойного оружия – это тетива. Он вытащил из этой кучи скрученный шнур белого цвета и продолжил: «Высокомодульные синтетические волокна, созданные на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена, обладают высокой прочностью и устойчивостью к растяжению. Дополнительно у них очень низкий коэффициент трения, уменьшающий потери энергии. Чертовски дорогая вещь, но она не знает износу». Продавец отложил ее в сторонку и приступил к презентации следующей части продукта. Механизм натяжения. Можно, конечно, идти по протаренному пути и использовать старые методы натяжения, всякие рычажковые, ременные, штоковые механизмы, но все это прошлый век. Электрический механизм со встроенной батареей на 25 тысяч миллиампер в час позволит сделать 500 выстрелов. А если взять с собой сменную батарею, или даже не одну, то можно вообще забыть о нехватке энергии. «А заряжать как?» – спросил я увлекшегося парня. «О, это самое интересное, есть функция подзарядки от любого устройства. Я вижу, что у вас коммуникатор новой модели. Я так понимаю, что вам арбалет нужен для прохождения порталов». С интересом глянул он на меня. Я скептически посмотрел на продавца, и он, слегка смутившись, все-таки продолжил: «В общем, можно его заряжать от вашего устройства, тем более, насколько я понял из видеороликов в интернете, они вообще не требуют подзарядки, работая полностью автономно». И ведь действительно, меня настолько выбила из колеи вся эта ситуация с порталами, что я даже как-то не обратил на это внимания. Причем я четко помню, что в первый день заряжал его, используя прилагаемый в комплекте шнур питания, и на этом все закончилось. Потом все закрутилось, завертелось, и как-то просто принялось сознанием то, что я ношу на руке генератор энергии на квантовых эффектах, и логично, что ему самому уже не требуется розетка. «Так вот», — продолжил парень, отложивший электрический блок натяжения, «следующая часть, которую мы можем использовать, это высокопрочный корпус из композитных материалов. Он очень прочный, легкий, стойкий к коррозии и имеет отличную электроизоляцию, что может быть полезно, если батарейку случайно замкнет». «Случайно замкнет?» – переспросил я спорный момент. «Не переживайте, еще ни одного случая жалобы. Просто перестраховываюсь, и это просто дополнительный бонусный эффект». Исправился он, поняв, что сморозил не то. «Но главное, это плечи для тетивы. Раз мы выбрали синтетические волокна, то имеет смысл взять стеклопластиковый композит, усиленный титановыми вставками. Довольно дорого, но это ориентировочно позволит выдать начальную скорость полета арбалетного болта в 220 метров в секунду. Это уже слегка незаконно, поэтому я соберу только основную часть, а плечи с тетивой продам вам отдельно. В принципе, устраивает. И сколько это будет стоить? Сущие пустяки, всего 350 тысяч. Но вы ведь будете еще брать комплект болтов, оптический прицел, запасную тетиву и дополнительные батареи, это добавит еще 150, итого, с вас полмиллиона. Продавец уставился на меня в ожидании, видимо уже прикидывая в голове то количество денег, которые он получит бонусами за продажу явно залежалого товара. Конечно, все это прямо читалось на его лице, но я не стал его разочаровывать, ведь если там будет заявленный функционал, то меня это устроит. При скорости в 220 метров в секунду кинетическая энергия составит около 1700 джоулей, а это уже сравнимо с автоматным выстрелом. Начинаю понимать, что суммы, раньше казавшиеся неподъемными, в определенный момент начинают становиться вполне допустимыми. Ну подумаешь, что раньше пришлось бы ради этого работать пару месяцев, а уж если брать низкооплачиваемую работу, то там вообще больше года пришлось бы откладывать. Но легко пришло, легко ушло. Тем более, Через несколько часов я заработаю еще 10 миллионов, и лучше бы мне иметь с собой в инвентаре дополнительный аргумент, чтобы не попасть в сложную ситуацию, как вчера с перекачанными первоуровневыми кроликами. Хорошо, но арбалет мне нужен как можно быстрее. Принял решение я. Не вопрос, ответил мне разом повеселевший продавец. 20 минут и можно забирать. Пока парень колдовал на стенде, собирая из запчастей чудо-аппарат, я ходил по магазину, рассматривая продаваемый ассортимент. Несмотря на представленный широкий выбор, больше меня ничего не заинтересовало. Пневматические пистолеты, травматические, различные ножи и мачете. Все это не шло ни в какое сравнение с возможностями, которыми я обладал. Да и арбалет-то на самом деле не так уж сильно был и нужен, это скорее страховка на случай отсутствия энергии. Серьезного противника, наподобие деревянного энта или химеры, им не убить. Да и в принципе практически любой босс из встреченных мною ранее, даже не заметит такое оружие. Это скорее для моего успокоения, отстрела мелочевки и исполнения детской мечты, в которой я очень хотел свой собственный многозарядный арбалет. «Готово!» — крикнул мне продавец с другого конца зала, и когда я к нему подошел, перестав рассматривать продаваемые товары, протянул оружие. «Здесь комплект болтов, запасная тетива и оптика». Кивнул он настоящий чехол с дополнительными карманами для снаряжения. Я забрал сумку, расплатился и вышел из магазина. До назначенного времени оставался всего час, поэтому, не став больше тратить время, отправился к точке встречи. Знакомая комната и те же люди в снаряжении, проверяющие свою экипировку и оружие. Я поздоровался со старыми знакомыми, переоделся, достав броню из своего шкафчика и сел, ожидая, когда все начнется. Достал кинжал из инвентаря и подкрутил уровень сложности, вернув все как было. Единственное, что поставил уровень локации равный уровню самого прокачанного человека в группе. Если я все правильно понимаю, то совсем скоро я узнаю уровень президента. Время готовности 5 минут. Привлек внимание собравшихся Альфа и направился ко мне. Готов, парень? Я так понял, что на время сегодняшней операции ты переходишь под мое командование. Он дождался моего утвердительного кивка и продолжил. Я ничего о тебе не знаю, мы не проходили боевое сложивание, и я не могу тебе доверять. То, что сказали выдать тебе оружие, уже нарушение всех мыслимых и немыслимых правил безопасности. Но мы люди военные, подневольные, обязаны выполнять приказ, поэтому держи. Он протянул мне автомат, который держал в руках и передал уже снаряженные магазины. Здесь бронебойные, здесь со специальным сердечником, который прожигает цель при попадании, а вот эти, указал он на помеченные красной краской, с безоболочными патронами, их применять против противников, незащищенных броней. В общем, тщательно выполняя все команды и никакой самодеятельности. Понял, выражение его лица под шлемом мне, конечно, не было видно, но я был уверен, что он недоволен. В последний момент включить в свою группу постороннего человека, причем не связанного условиями постоянной подчиненности, это явно не принесло ему никакого удовольствия. Не став нагнетать обстановку, я кивнул и подтвердил, что усвоил инструктаж. «Все, парень, клиент здесь, открывай портал». В помещение, передвигаясь широким уверенным шагом, зашел президент, так же, как и все, уже одетый в свой комплект брони. Из маленькой точки в центре развернулась уже привычная гладь портала, в которую начали запрыгивать бойцы в снаряжении и заносить ящики с тяжелым оружием и боеприпасами, а я стоял и смотрел на информационную надпись в коммуникаторе. Портал в локацию 25 уровня. Редут. 25 уровень. Как можно было так прокачаться? Я-то думал, что как минимум нахожусь впереди большинства со своим 10 уровнем, а тут, в 2,5 раза больше. Кого надо было убить, и в каких количествах, чтобы так прокачаться? А ведь высокий уровень, это как минимум целая куча характеристик и навыков, полученная за это время. То есть в теории, у него может быть порядка 50 единиц в ловкости и главное, очень сильно улучшенные возможности. Я покачал головой, пораженный уровнем его развития, дождался, когда все зайдут внутрь и шагнул в зеркальную поверхность, закрывая за собой проход. Локация встретила меня надписью в развернутом окне коммуникатора и четкими командами в наушниках. Задача – продержаться 180 минут, с 1 по 5 – занять левый угол, остальные пятерки – держать оборону по часовой стрелке в своих направлениях, сектор стрельбы по 45 градусов. Мы оказались на небольшом холме, дополнительно укрепленном земляным валом в виде пятиугольной звезды. Открытое пространство в 100 метров вокруг нас и густая растительность, скрывающая удобные подходы. Если в этих лесах окажутся снайперы, то нам придется очень несладко, потому что мы тут как на ладони и просматриваемся со всех сторон. От прямого огня, конечно, можно укрыться за насыпью, но любое современное оружие с легкостью разнесет такую позицию. Правда, судя по названию локации, здесь нас скорее ожидает что-то типа конца 16 века с мушкетами и пушками с чугунными ядрами. Но для такой артиллерии нужна открытая позиция, так что все должно быть нормально. 25 человек распределились по лучам, заняв свои позиции, оставив без дела только меня и президента. Альфа раздавал команды, солдаты распаковывали ящики с боеприпасами и готовились к обороне. «Здравствуй, Максим. Есть идеи, что нас может ожидать?» — спросил у меня подошедший правитель страны. «Встречались такие локации? Первый раз», — честно признался я. «Обычно надо просто пойти, всех убить и выйти. Это что-то совсем новенькое». Наш разговор прервала команда, раздавшаяся в наушниках. «Вижу врага на 12 часов». Я бросил взгляд и обомлел. Быстро передвигая лапами, на нас бежали самые настоящие динозавры. Да уж, с эпохой я немного ошибся. Локация смогла преподнести сюрприз. «Это велоцирапторы», — прокомментировал чей-то голос в наушниках. «Я в кино таких видел». «Отставить разговоры, тишина в эфире», — скомандовал Альфа. «Огонь по готовности. Команда 2, ваш сектор». Подпустив монстров на дистанцию уверенного выстрела и распределив цели, военные открыли огонь, за секунды уничтожив бегущих хищников. Экспансивные патроны вырывали куски мяса из маленьких ящеров при попадании, и хватало одного попадания для убийства цели. 11 уровень, — доложил старший группы. «Держать позиции, я проверю». Альфа легким прыжком выпрыгнул наружу и быстро добежал до ближайшего лежащего тела. Вроде настоящие, чешуйчатая кожа, мясо, кости. Сплошная органика. Командир отряда вернулся обратно и подошел к нам, так и стоящим на месте. Локация была 25-го, значит, скорее всего, они будут наступать волнами с постепенным повышением уровня. Высказал вслух я свои мысли. «Пятерка монстров на 3 часа. Снова прервал меня голос в наушниках. Очередная партия динозавров, выскочившая из-под леска, широкими прыжками неслась в направлении редута. Но, к счастью, пока современное оружие справлялось с легкостью, убивая ящероподобных монстров.